«А с этими что будем делать?» — услышал Иван голос Маслова. «Может, похороним?» «Ага, сейчас я им крестов понаделаю и памятник поставлю», — привычно заворчал в ответ Вожжов. «Негоже их здесь бросать-то!» Маслов был прерван на полусловие одиноким выстрелом, отозвавшимся многократным эхом в древних стенах. Очнувшись, главарь сделал свое черное дело. Драгун лежал бездыханный на сырой земле. Несмотря на тихий и мягкий нрав, отваги Маслову было не занимать. Не раз он шел в атаку на басурманов за землю русскую, за царя-батюшку. В каких передрягах только не был, но всегда хранил его Господь. А здесь, в стенах древнего монастыря, не уберег. Злодей, накануне проигравший в честном поединке, отомстил столь низко, выстрелом в спину, но тут же получил по заслугам. Мари прострелила ему голову из миниатюрного пистолета, который только что вернула себе. Пришлось Вожжову все-таки копать могилу. Правда, для Маслова. И крест поставил. Вот только не было времени горевать. Надо было исполнять службу государеву, а она, как известно, промедлений не терпит. И когда Самойлов уже подтягивал подпруги у своей лошади, чтобы вскочить в седло и двинуться в путь, Мари подошла к нему. «Ты есть настоящий храбрец», — начала она с сильным акцентом. «Я буду все говорить, твое начальство. Мерси». «Да какой там храбрец? Попался, как дитя малое. Вы сослужили хорошей службы мне и французский корон», — прервал его Ля Шанье. «Это вам!» Ля Шанье протянул Самойлову кошелек. «Если вы готов и дальше служить, я буду вам еще платить всякий раз». «Месье!» — попытался возразить Самойлов. «Шевалье Ля Шанье!» — отрекомендовался француз. «Вот что я вам скажу, шевалье. Службу я свою не исполнил. Мне сказано было встретить карету, внутрь не заглядывать и в разговоры с вами не вступать, сопроводить вас до столицы. А вот как вышло. Так что оставьте ваши деньги при себе». Но тут не выдержал Вожжов. «Это что же это получается? Ты за всех решил? А то, что мы рисковали головой, вызволяя их из плена, об этом ты запамятовал?» Упрек попал в цель. Головой рисковали все. Но поручение было их главной целью. А пока выходило, что они его не выполнили, как было приказано. Все это промелькнуло в голове у Ивана. «Мы нарушили приказ», — спокойно объяснил он Вожжову свой поступок. «Карету мы не встретили, а посланников отбили у разбойников, и слава богу! И вообще решение здесь принимаю я, на правах старшего!» Он впервые напомнил своему товарищу о субординации. Но Вожжова это напоминание лишь еще более задело, и он в сердцах крикнул Ивану. «Ах да, совсем забыл! Прости, дурака, ты об этом Маслову, покойнику, расскажи! Значит, как рисковать головой, тут мы все гораздо, а как только получить заслуженную награду, тут у нас с головой беда какая-то происходит. Может, тебе юродивым заделаться, честный ты наш?» Может, Вожжов и покрепче бы выругался, но присутствие дамы сдерживало сей порыв. Дама тем временем улыбнулась. «Мне кажется, мы это можем исправить». «Что?» — переспросил Иван. «Мы снова сядем в карету. Ваш друг может править. А вашему начальству мы говорить, что наш кучер заболел по дороге». Все замерли в ожидании ответа. Самойлов вздохнул. Казалось, он колебался. Посмотрел на девушку, она ему улыбнулась. «Сейчас он сдастся», — подумала про себя Мари. Иван перевел взгляд на Вожжова. Наконец, махнув рукой, произнес. «Ладно, карету мы, допустим, заложим и доставить вас доставим». «Вот и хорошо», — улыбнулся Ля Шанье, подбросив на руке кошелек. Вожжов довольно ухмыльнулся. Самойлов тоже повернулся к лошади, еще раз подтянул подпругу и закончил мысль. «Только по приезде я обо всем доложу, как оно было». «Тьфу ты неладная, прости господи!» — плюнул в возмущении Вожжов. «Я за каретой, а вы пока собирайтесь», — сухо проговорил Иван, вскочил в седло и, взяв вторую лошадь под узцы, поскакал к лесу. Лишь только Самойлов скрылся, Вожжов обернулся к французам. «Вы давеча говорили, что вам верный человек нужен». Ля Шанье посмотрел на него и переглянулся со спутницей.